Гуру. В школе жизни каждый день даются новые уроки и новые задания, если старые выполнены. Выполнение старых дает право на новое. Осознание себя учеником в школе жизни усиленно продвигает сознание по избранному пути.